Глава 6. Но ведь были же у Сазерленда друзья. С ними вы успели связаться? Допытывался у Мартина Дориан Марс. Мы этим сейчас занимаемся, отвечал Теллер. Нерасторопно занимаетесь. Вот и начальник управления сегодня звонил. Он рвет и мечет в нас громы и молнии. Ну, Дориан, ну, мастак завернуть фразу. Но ничего, нас тоже голыми руками не возьмешь. А что он ожидает, что мы будем творить чудеса? Теллер курил гвоздичную сигару. Очень прошу, не кури ты в свое отвратительное зелье у меня в кабинете. От этой мерзости нормального человека рвет. Меня не рвет. Прошу тебя. Хорошо, будь по-твоему. Он бережно загасил сигару, сохраняя недешевый окурок. Давай подытожим, что сделано на сегодняшний день, сказал Марс. В Верховном суде вы всех опросили? Теллер отрицательно покачал головой, не отрывая взгляда от потушенной сигары. Нет, конечно, на это требуется время. Если человек работает в Верховном суде, то организовать с ним беседу, ох, как непросто. А родных Сазерленда опросили? Как раз над этим сейчас работаем. Пока что побеседовали с отцом, с психиатром, то есть. Мужик он недюжинный, скорее замкнутый, но самоуверенный, заносчивый, как черт знает что. Хорошо одевается, есть еще сестра, пишет диссертацию в Калифорнии. Ты не можешь выражаться яснее? У нее диссертация по калифорнийской тематике. В какой области? Калифорнийское право, политика, география. Калифорния, Дориан, это штат. В нем есть университет, где ее взяли в аспирантуру. А диссертация у нее по литературе. Классической, английской. Венгерской. То есть поехала в Калифорнию защищать диссертацию по венгерской литературе? Это ее частное дело. С матерью покойного я пока побеседовать не успел. Это еще почему? Нерасторопность, как известно, злейший расхититель времени. Потому что ее единственного сына застрелили в Верховном суде. Смерть сына обычно не лучшим образом отражается на здоровье матери. Поговори с ней немедленно. Говори с кем угодно, о чем угодно, только побыстрее разворачивайся, чтобы работа кипела, а то на меня сверху давят так, что скоро можно будет просунуть под дверь. — Это они умеют, — согласился Теллер. — С Министерством юстиции взаимодействие налажено? — Само собой. Мы созваниваемся каждый день. — Прекрасно. А теперь, Марти, скажи мне, что ты нутром чувствуешь по этому делу. Как о нем мыслишь? Теллер неопределенно пожал плечами. Пока не за что зацепиться. Я бы поделился с тобой хоть маломальски обоснованной версией, но и ее пока нет. Единственное, что я могу тебе сказать на данном этапе, что его, мне кажется, убила женщина. Почему ты так думаешь? Да по образу жизни. Парень, он, видно, не глупый. Любитель пожить красиво, а девок вокруг пруд пруди, он ими вертит, как хочет. Могли и затаить злобу, а одна какая-нибудь, может быть, даже решила отомстить. Я, кстати, собирался после нашего разговора съездить в его холостяцкую квартиру в Джорджтауне, осмотреть ее своими глазами. Она ведь так и стоит, опечатанная по моему приказу с того момента, как стало известно о его гибели. Так ты полагаешь, это женщина? Может быть, да, может быть и нет. Временами мне такая версия кажется логичной, разве что от нее чересчур отдает дешевым детективам. Женщина проникает в полночь в здание Верховного суда и пускает пулю в лоб бывшему любовнику, сидевшему в председательском кресле. Стоит взглянуть на дело под таким ракурсом, как склоняешься к мысли, что убийца кто-то из сослуживцев. Ведь они его тоже сильно недолюбливали, За что? За карьеризм. Мне рассказали, ему маячил высокий пост. Почему? Может быть, его толкал кто-то из судей, которого, прошу прощения за пошлую догадку, он засек за непристойным для жреца правосудия занятием и с тех пор держал на крючке. А если серьезно? Я совершенно серьезно. Ведь верховные судьи тоже люди, как ты да я. Они периодически посещают сортир, и вот там-то... Ну, будет, будет. Вернемся лучше к семье и знакомым. Так отец, говоришь, со странностями. До такой степени, что мог бы убить собственного сына? И если он убийца, то каковы мотивы? Теллер взял из пепельницы окурок и сунул его в рот. Не кури, Марти. Я зажигать не буду. Отец, не думаю. Что же это за отец, если он способен убить собственного сына? В жизни всякое бывает. Жизнь — театр, и мы все в нем актеры. Опять же вы правы, начальник. Понимаешь, Дориан, кандидатом в убийцы Кларенса Сазерленда несть числа. Мотивов для убийства достаточно. Их едва ли меньше, чем алиби у подозреваемых. Будем копать. Кстати, я заказал настенную схему себе в кабинет. Это что-то новенькое. Не-а. Обычное дело. В технике называется блок-схема. Я боюсь запутаться в деле Сазерленда, поэтому решил перенести его на бумагу. В моей схеме будут стрелки, звездочки и даже фосфоресцирующие буквы для обозначения узловых событий. Тебе подобная схема, скорее всего, ничего не скажет, но мне она просто необходима. И стоит недорого. Недорого — это сколько? Сотню. Я провел ее по смете по делу Сазерленда. Целую сотню, вздохнул Марс. Мог бы, кажется, сначала поставить меня в известность. Виноват. Хорошо, счет я подпишу. Я вообще подпишу что угодно, лишь бы дело двигалось. Оно будет двигаться, даю тебе честное слово, Дориан. Каждое утро в 9 ты будешь являться ко мне с оперативным сообщением о ходе расследования вплоть до его завершения. Так точно, Дориан. Каждое утро я, как штык, здесь, у тебя, в 9. Договорились. Подъехав к городской квартире Кларенса Сазерленда в Джорджтауне, Теллер увидел у дверей полицейского, а поперек дверей желтую ленту с надписью «Вход воспрещен». «Как у вас тут идут дела?» — спросил полицейского Теллер. «Неплохо, а у вас?» Тоже неплохо. Кто-нибудь заходил сюда? Только ваши из управления, больше никто. Я чего хочу сказать, лейтенант? Раз уж вы здесь и пробудете какое-то время, то разрешите я отлучусь выпить чашку кофе? Идите. Только на полчаса, не больше. На большее у меня нет времени. Он очутился в небольшом вестибюле. Дверь слева вела в комнату Сазерленда, лестница справа в другую квартиру на втором этаже. Теллер вытащил ключ, отпер квартиру Кларенса и вошел внутрь. Гостиная впечатляла размерами и роскошью интерьера. Большую ее часть занимали диваны глубокого красно-коричневого цвета, образующие в центре комнаты своеобразный салон. Над всей гостиной реял большой проекционный экран.